Идти пришлось под палящими лучами, чувствуя, как от раскаленного желто-серого песка поднимается жар и пронизывает насквозь. В котловинах не так резко ощущался ветер, зато духота была непереносима. На склонах и гребнях песок засыпал глаза и жегся, как скипидар. Кожа, казалось, превратилась в запеченную на лице восковую маску, которая облизала шматами. Редкие порывы ветра не приносили облегчения, а делали только хуже. Песчинки жгли, как соль, воспаленные участки, и налипали плотным грязевым слоем. Аханье было страшно даже прикоснуться к своему лицу, но еще более удручающую картину представляла кожа братьев. Если ее беспокоили незначительные ожоги над бровями и скулах, то оба полудемона обгорели не на шутку. Она подумала, что при их белоснежности их бы не спас ни один солнцезащитный крем. Спустя еще несколько часов даже регенерация не успевала устранять последствия беспощадных лучей, заставлявших кожные покровы трескаться, как яичная скорлупа. Аханья в сотый раз пожалела, что отказалась от любезно предложенной куфии Джоконды, но если страдать, то всем вместе. В голове невыносимо стучало, в глазах резало от света, даже при закрытых веках ежеминутно судорожно менялись цвета в различных сочетаниях, всегда дисгармонические, кричащие, так что эти мнимые цветовые ощущения представлялись одной из пыток, которые им уготовал проснувшийся лимб. Губы уже давно высохли, кожа стала темно-красного цвета, сердце работало вяло и вместе с тем на пределе, но Аханья берегла воду, которая могла пригодиться, когда все станет совсем плохо. А насколько она знала, все было еще хорошо. Она обернулась на Данте и Вергилия. Им досталось даже больше, чем она предполагала. Пятна ожогов выглядели зловеще и не спешили исчезать. Если бы она только знала, что они встретят Туарега и будут пересекать пустыню днем. Хотя что бы это изменило, вряд ли бы у нее нашлась подходящая для похода одежда в количестве 3 комплектов, 2 из которых мужские, рассчитанные как минимум на габариты профессиональных игроков в американский футбол, по сравнению с братьями Аханья была лилипутом. Джоконда держалась лучше всех, хотя и была еще ослаблена. Ноги Туарега то и дело подгибались, импровизированная обувь не спасала подошвы от жара. Скоро на песке стали появляться влажные следы разъеденных в кровь стоп. Аханья долго смотрела на эти следы. Они вызывали у нее в душе чувство жалости, но по большей части ненависти к лимбу, жестокому и беспощадному ко всему. Она шла, сутулившись и пытаясь отогнать от себя эти мысли. В какой-то степени она завидовала Салли, сидящему в сумке, но, по правде говоря, ему вряд ли было намного лучше, чем остальным, так как крыса не шевелилась и не издавала ни звука. «Смотри, не окачуйся, старый друг, тебе пришлось пережить вещи и пострашнее какой-то чертовой пустыни. Неужели ты позволишь ей раздавить себя?» Где-то вдали раздался не то вой ветра, не то чей-то стон. Аханья запретила себе смотреть туда. Нельзя было сворачивать, останавливаться, идти нужно было шаг в шаг и ни в коем случае не поддаваться соблазну смотреть по сторонам. Миражи пустыни влекли путников, как мотыльков на погибель. Нитью тянулся спасительный свет браслета через барханы, которые по мере того, как горы становились ближе, мельчали, а песок сменяла щебневая галька. Это говорило о том, что они вошли в самое начало горного хребта Инеиды, который не пощадила пустыня, оставив здесь от него лишь островки возвышенности некогда могучих скал, тянущиеся шлейфом, пологонаклонными щебнистыми выносами, разрушенные беспощадными ветрами, жаром дня, холодом ночи и кислотными дождями. Они добрались до края пустыни, порядком упревшие. Вергилия и Данте сняли плащи. Данте стянул полы и намотал на голову, накинув кожаный плащ на голое тело. Вергилий укрылся своим от палящих лучей, подняв на руках и натянув его как тент. Обнаженные мышцы блестели от пота, словно их кто-то натер маслом. Однако природа их не обделила, отметила Аханья, вспомнив шутки о заплывших боках. Если у Данте и был лишний вес, то он успел его сбросить за время прогулки. Что его, что брата можно было легко отправлять в натурщики. Ни один скульптор не откажется от таких моделей, буквально каждая мышца четко прослеживалась. Точно женщина смотрела в анатомический атлас. Аханья наконец-то позволила себе прикончить флягу с водой, сбрызнув остатками горящее лицо. С этого момента их путь пролегал через дол красных песков, плавно перетекающих в плоскогорье. Желтый песок сначала стал ярко-оранжевым, потом кирпично-красным в самой низине, а затем окончательно сменился черными камнями, сверкающими и гладкими, точно покрытыми лаком, по мере того, как высота местности увеличивалась. Чем выше они поднималась, тем сильнее чувствовалось, что сухой воздух становится еще и разреженным. Высокогорье не только не препятствовало жару, но и раскаляло скалы хуже, чем песок в пустыне, даже подошвы сапог горели. Однако оно не препятствовало и обратному. Стоило подуть ветру, и моментально становилось холодно. Эта резкая смена температур была одной из причин, по которой даже горы не могли справиться с лимбом, обратившись зернами кварца, пластинами блестящей слюды, целыми полями зеленоватых и кремовых шпатов и роговой обманки, словно кто-то нарочно размолол и перемыл гранит. Глаз Ахани выхватил несколько мелких камушков граната и турмалина, которые часто использовали в Дите и двух других крупных городах демонов, не считая поселений, главным образом как самую мелкую валюту ада, а иногда в качестве элементов украшений. Женщина подобрала несколько штук и убрала в сумку. Данте и Вергилий поспешили одеться. Начинало холодать. Ущелье не просто так прозвали каньоном ветров. Вся горная цепь Энеиды была неспокойной. Ветры дули здесь со страшной силой, непостижимой и сравнимой разве что с бичеподобными смерчами, неся то жар, то холод. Они продолжили подъем, то наслаждаясь прохладой, то изнывая от зноя. Скалы западного склона урочища были сложены из округлых порфиров с ограненными кристаллами шпатов, а впереди раскинулось очередное плато, засеянное скоплением валунов, рассеченных белыми полосами жилоплитов. С виду беспорядочные, эти жилы тянулись в одном направлении, пересекая сотни гранитных глыб. Точно кто нарочно старательно разложил все эти валуны в таком порядке. Ахания выбралась на ровную поверхность и остановилась, переводя дыхание. Ей безумно захотелось присесть, но стоило коснуться одного такого валуна, и он тут же развалился на мелкие зерна. Твердый гранит, казавшийся синонимом крепости, рассыпался, точно доказательство мощи пустыни, которая еще властвовала здесь, и неотвратимости неизбежного конца всего, разрушения. Ахания шлепнулась на пятую точку, ощутив, как щебень впился в ягодицы. «Как бы ты ни был силен, всегда найдется что-то сильнее тебя», подумала женщина, не спеша вставать, откинувшись на спину, запрокинув голову и глядя назад на простирающуюся внизу, оставленную позади безликую, слепящую пустыню, где виднелись вверх ногами голые, сыпучие вздыбленные пески, дымящиеся гребни барханов и ветер, острый, как бритва, блуждающий меж ними, срезающий верхушки дюн. «Госпожа!» — воскликнула Джоконда, тут же бросаясь на помощь женщине, но та вежливо отказалась от помощи, вставая на ноги самостоятельно и стряхивая пыль с рук. «Я в порядке», — Ахания улыбнулась, и обеспокоенный взгляд Туарега из-под намотанного платка тут же изменился. Женщина увидела искреннюю радость и облегчение. Джоконда сияла, словно пережила нечто страшное, но без потерь. «Мы почти добрались. Здесь берет начало второй круг», — объявила Ахания своим спутникам, которые использовали по максимуму минуту простоя. Но если Вергилий пытался скрыть свою замотанность, то Данте напротив показывал ее всем своим видом. «Кажется, я никогда в жизни столько не двигался», — тяжело дыша произнес Данте, опускаясь на землю одним шлепком, избегая валунов, наученный опытом женщины. «Привал, по тебе видно», — усмехнулся Вергилий, но спорить не стал. Ничто так не угнетало, как лимб. Он буквально олицетворял смерть. Растительности нет никакой, ни следа живого существа, скалы кажутся только трупами скал, вся площадь – гигантским кладбищем. Даже здесь все еще чувствовалась его гнетущая, тяжелая атмосфера. Казалось, он оставил в каждом неизгладимый отпечаток. Примирившийся на мгновение, отпустивший их живыми, но измотанными, лимб, казалось, простирал свои руки смерти, жалея и жаждая вернуть их обратно. Ахания была рада, что они преодолели это. Собрать себя заново было сложнее после того, как рассыпешься на куски. Им всем был нужен отдых, даже Вергилию. 3. Еще через час подъема перед ними предстали во всей своей красе горы Энеиды. Кремневый панцирь, потрескивающий и расколовшийся от переменчивых температур, отражал свет, словно зеркало, создавая причудливые отсветы. Чтобы добраться до оазиса, где их ждала пристань, необходимо было преодолеть эту расколотую временем, разрозненную горную цепь и спуститься вниз по крутому склону. «Нифига себе!» — воскликнул Данте. «Это же что, нам туда переть?» Джоконда уже унеслась вперед, сквозь расщелину, которую венчала крутая котловина, одна половина которой была занята громадным солончаком, а другая была щедро усыпанная острыми осколками гравия, разбитого редкой растительностью и легко протыкающего подошвы сапог. «Нам не нужно наверх», — «Нам нужно вниз», — Ахания последовала примеру Туарига. Ей безумно хотелось окунуться в кристально чистую воду озера, ощутить прохладу воды и траву, а не песок и камень под ногами. Первое, что открылось перед ней на вершине круто уходящего вниз склона, был целый веер сходящихся к низу ущелий, которые образовывали обширный амфитеатр. Обрывы каньона здесь были глубоко и неприхотливо расчленены. Они складывались из высоких вертикальных скал, похожих на крепостные стены, бастионы и замки. Некоторые скалы были точь-в-точь похожи на небоскребы, только иные из них покосились так, словно каждую минуту могут рухнуть. Чуть был наклоненный гигантский столб-обелиск, испещренный рунами, метров 5 высоты, стоящий в самом низу, на выходе ущелья к котловине, где брала свой исток река и красовалась небольшая деревянная пристань, бережно поддерживаемая в приемлемом состоянии единственным перевозчиком через Ахерон, Хароном. Красота, дикость и контраст каньона ветров поражали Аханию каждый раз, и каждый раз она обещала себе здесь задержаться хотя бы на день, чтобы отдохнуть в тени причудливых деревьев, в белой траве, глядя на проплывающие облака, раскрашенные всем спектром цветов. Порывистый ветер норовил скинуть женщину с и без того подмытого временем гребня, нависающего над дном котловины. Глядя, как Джоконда интенсивно скользит по склону, лишь местами пологому и наполовину засыпанному каменными осыпями и песком, едва не рискуя сорваться с узкой тропы, Ахания не стала больше медлить и выбрала более простой способ, перепрыгивая с уступа на уступ, как горный архар. По легенде каньон промыл в толще мергелей и песчаников Ахерон, одна из пяти рек Ада, в миг, когда разлилось озеро Кацит и породило первых демонов, после чего превратилось в толщу льда, храня еще много секретов на дне. Ахании нравилась эта легенда главным образом тем, что в ней была одна незначительная с виду деталь, горы Энеиды символизировали не что иное, как врата в рай, а Клипот, возвращенный Вергилием, был темным близнецом древа жизни, Сфирот 9, останец которого гниет до сих пор где-то на болотах. Демоны верили, что ад поглотил рай, но Ахания считала, что это две стороны одной монеты, просто некогда та стояла ребром, а сейчас упала, утратив равновесие. Она не знала, что должно произойти, чтобы все изменилось, но чувствовала, что это рано или поздно произойдет. Люди всегда были где-то между, а значит, только им под силу было исправить это, открыть шкатулку Пандоры и выпустить надежду. Ахания сказала Данте, что любит людей, но она ненавидела их за то, что они сидели сложа руки, что они ждут спасителя, который сделает всю грязную работу, когда все, что нужно, было и есть у них в руках, и это они сами. Скалы из белых, розовых и зеленоватых пород нависли над ущельем, похожим на узкую трещину. Выступов здесь было достаточно много, чтобы таким образом добраться до самого дна и значительно быстрее, чем это сделает Джоконда. Однако Ахания оказалась на земле третьей. Данте и Вергилий не стали размениваться и просто слетели вниз, приняв свои демонические облики. Глядя, как спутники скидывают покров, женщина довольно сняла сапоги и вытряхнула песок. Синий и красный, так про себя окрестила женщина-близнецов, были похожи на друг друга даже в таком виде, но все-таки имелись значительные различия, отражая всю суть характеров братьев. Суровый, угрюмый, расчетливый Вергилий и жизнерадостный, импульсивный, в чем-то предсказуемый Данте. «Так нечестно!» — крикнула Ахания. Вергилий нахмурился, проигнорировал. Данте расплылся в улыбке и показал ей средний палец. Предсказуемо. Воздух был наполнен свежестью от близости реки. Ахерон был самой спокойной рекой среди прочих, не зря его звали рекой тихой скорби. На пастбище расхаживали химеры, что-то среднее между козами, львами и ящерами. Присыщенные изобилием оазиса, они не обращали на путников никакого внимания. Какое облегчение, Ахания потопталась босыми ногами по траве, кровавые мозоли не спешили затягиваться, но стало легче, как только источник трения исчез. И вот этот хлипкий мостик, переправа, поинтересовался Данте, к которому вернулись прежние энтузиазм и природное любопытство. От ожогов не осталось и следа, он выглядел свежо, хоть и немного помято. «Ага», — кивнула Ахания, которая по-прежнему топталась по траве босыми ногами с видом неземного блаженства, точно индеец в причудливой пляске, не хватало только перьев и бубна. «И как это работает?» Вергилий подошел к обелиску, осмотрел со всех сторон. Женщина наблюдала за полудемоном, но, видимо, ему так и не удалось сделать какие-либо выводы. Он хмуро молчал. Гладь Ахерона оставалась неподвижной, точно зеркало. На пристани не стояло ни одной лодки, и никто не спешил им навстречу. «Вот что бы вы без меня делали?» Ахния подошла к торчащей из земли квадратной колонне, поднесла ко рту ладонь и прокусила ее, положила руку в центр, где был выдолблен какой-то каббалистический знак или сигил, камень засветился алым, затем белым светом. Кубы, из которых он состоял, завертелись вокруг своей оси и открыли круглое отверстие, внутри которого стояла плоская чаша. Женщина достала из сумки мешочек с драгоценными камнями, отсчитала 3 штуки и замерла, почувствовав на себе чей-то взгляд. «Джоконда, прости». Джоконда все понимает. Таурига сняла куфию и стояла в стороне, наблюдая за действиями Ахани. В ее глазах отразилась печаль. Строгие тени гор застыли на лице демона. Это была та скорбь, которую олицетворял Ахиран. Ни житейская боль, ни крик страдания, срывающийся в пустоту, это было осознание неизбежности, чистой печали от расставания, от выплаты долга, неминуемого возвращения к одинокому существованию без цели. «Может, еще встретимся?» Ахния улыбнулась и положила камни в отверстие. То захлопнулось, засветились руны на камне. «И что дальше?» — поинтересовался Вергилий. «Ждем, когда Харон соизволит почтить нас своим присутствием». Ахния потерла щеку. Та была липкая от пота и шершавая от песка. «Никто не желает искупаться, раздеваться будешь», — усмехнулся Данте и получил подзатыльник от Вергилия. «Хоть раз для разнообразия подумай головой», — он вздохнул. «От тебе не курорт, реки здесь не просто водичка. Они способны на то, что ты себе и представить не можешь. Опять лекции читаешь, умник», — Данте надул губы и закатил глаза. «Ну да хрен с тобой, на берегу посижу, как хотите, мое дело предложить». «Ваше дело отказаться». Ахния подобрала сапоги, устроилась возле дерева, почти лишенного листьев, сероватого цвета, достала флягу и первым делом наполнила ее, после чего набрала в ладони воды и сделала несколько глотков. Салли выбрался из сумки, почуяв, очевидно, прохладу и шум воды, спрыгнул на землю и тоже принялся жадно пить из образованного в котловине подземными водами озера. Не успел Салли насладиться живительной влагой, как на него уставились 2 зеленых глаза. «Что это?» Джоконда протянула когтистый, чешуйчатый палец, но крыса тут же юркнула за ногу хозяйки, зашипев. «Не что, а кто? Это Салли. Он мой друг». Ахания уже стягивала с себя штаны, прыгая на одной ноге. «Друг? Что такое друг? Джоконда не знает такого демона». Женщина рассмеялась, сложив штаны и положив рядом с сапогами. «Как же тебе объяснить? Друг – это не демон. Это существо, которому ты доверяешь, на кого рассчитываешь, кто всегда рядом. Когда ты с кем-то дружишь, он в какой-то степени становится частью тебя. Я бы доверила Салли жизнь. Уверена, наши чувства взаимны, ведь он уже много лет доверяет свою мне. Значит, госпожа, друг Джоконды, Джоконда доверяет ей свою жизнь. Да, думаю, это так. Но я же просила тебя звать меня по имени». Ахния положила руку на плечо Джоконде. «Но госпожа покидает Джоконду». Туарига пропустила замечание мимо ушей. «Тоже верно», — Ахния вздохнула. «Иногда нам приходится расставаться даже с самыми близкими друзьями. Возможно, когда-нибудь наши с Салли пути тоже разойдутся. Порой отпустить и уйти — единственный правильный выход. Я не хочу, чтобы тебе было больно, но перемен не бывает без боли. Есть дороги, которые ты должен пройти в одиночку. Но это не значит, что мы перестанем быть друзьями. Уверена, мы еще встретимся». Ахния коснулась пальцами ног воды. Та была холодная, и по телу пробежались мурашки. «Джоконда отпустит госпожу, но хочет что-нибудь сделать для нее. Помоги хотя бы раз тому, кто в этом нуждается. Уверена, мне это тоже зачтется. А может и нет. Просто иногда не будь демоном». Ахания не стала тянуть и нырнула. Озеро приняло ее со всей нежностью в свои объятия, ласкало каждый дюйм ее тела. Холодная вода проникала под рубашку, смывала песок, боль, залечивала ожоги. Ахания всплыла и легла на гладь воды, смотря, как гаснет в небе свет, точно перегорающая лампочка, и наслаждалась, став на секунду частью окружающего ее мира. Пока она смотрела, темно-лиловое небо сделалось черным. Почему госпожа такая добрая? Ведь госпожа, демон, Джоконда сидела на самой кромке воды и пыталась понять, как женщине перед ней удалось пребывать на грани мягкости и жестокости, реальности и фантазии, демона и человека. Ахания и сама не понимала, как ей это удавалось, но иногда пересохшие реки сердца вновь наполнялись милосердием. «В моем мире было мало доброты, но это вовсе не значит, что я должна поступать так же с другими. Правда ведь? 4. Раздался скрип, во мраке ущелья загорелся тусклый свет. Из темноты вынырнула асимметричная лодка закругленной формы, отдаленно напоминающая гондолу. Нос ее был поднят вверх, на железном наконечнике висел фонарь, внутри которого плавал огненный шар. Длинной палкой перевозчик душ, как прозвали Харона люди, хотя это было не совсем так, отталкивался от каменных стен и дна. Лодка рассекала бесцветную воду Ахерона, как нож масла, и быстро приближалась к берегу оазиса. Сухой старик в длинном черном потрепанном плаще рубище причалил к берегу без труда, хотя, казалось, он развалится раньше, чем справится с массивной лодкой. На хлипкий помост спрыгнула огромная кошка с приплюснутой мордой и человеческой ладонью на кончике хвоста. Серебристая шерсть слиплась от воды, напоминая шипы, крохотные уши стояли торчком на макушке, улавливая каждый звук. Зверь точно готовился броситься бежать в любой момент, но на самом деле ощетинился, преграждая путь стоящим возле причала сыновьям Спарды. А у Исатль, сидеть, сидеть, кому говорят, прохрипел грохочущим низким голосом Харон. Толком было не понять, откуда идет этот звук, потому что под капюшоном не было видно ни глаз, ни лица. Казалось, голос демона был повсюду и нигде одновременно, отражался от скал и проникал в голову. Кто здесь на переправу? Ахания тут же выбралась из воды, натянула на мокрое тело штаны и посадила на макушку Салли, пока ее спутники не сказали или, чего доброго, не сделали лишнего. Допустим, мы, Вергилий окинул демона взглядом. Поздно. Харон что-то зловеще пробормотал себе под нос. Два фиолетовых огонька сверкнули под капюшоном, он уставился на Вергилия, затем повернулся к Данте. «Не будет ли у меня с вами проблем, сыновья темного рыцаря?» — поинтересовался демон, являвшийся по своей природе личом, которых редко волновало что-то, кроме своей бесконечно длинной жизни и драгоценных камней, к которым они питали странную слабость. «Это зависит от тебя», — заметил Вергилий. «Куда вам нужно?» «Степи Плутоса», — ответила Ахания, влезая между двумя полудемонами, наконец-то справившись на ходу с сапогами, чтобы не позволить разгореться конфликту. Вода стекала с нее ручьем. «Уверены, тебе же заплатили, старый хрыч», — вмешался Данте. Из-под капюшона сверкнули два аметиста, окрасившись на долю секунды алым светом. Ахания наступила каблуком сапога на ногу мужчине, и тот прикусил язык. Флегетон разлился, мрачно произнес Харон и закашлялся, хотя Ахания сомневалась, что под всем этим тряпьем был хотя бы фрагмент живой плоти, не то что легкие. «Чтобы вы не забыли на горючих прериях, вам лучше повременить с этим, если, конечно, не решили свести счеты с жизнью. Нам нужно на остров Тумана». Ахания смотрела в пустоту капюшона, где горели два тлеющих угля и, казалось, не было ничего больше. Этот взгляд прожигал и, хотя женщина не видела выражения лица Харона, она была уверена, что того ее ответ заинтриговал. «И что же вы забыли на развалинах Империи 10?» Данте, лицо которого приняло самое глупое выражение, спросил. «Развалинах чего?» Лич бросил взгляд на полудемона и больше не задавал вопросов. Неосведомленность Данте дала ему наиболее доходчивый ответ. Во всяком случае, продолжать разговаривать с младшим сыном Спарды Харон не хотел. «Если вы действительно хотите попасть на пятый круг, то единственный ваш шанс – это добраться до столицы», снять лодку и спуститься вниз по течению Стикса. Только не Дит, Ахания протестующе замахала руками. Это же стопроцентная гарантия проблем. Харон промолчал. Его не волновало, куда их вести, главное, чтобы исправно платили. В чем дело? С нажимом поинтересовался Вергилий. Лучше уж быть зажаренной до корочки в водах флегетона, чем оказаться в лапах анубисов. Я не горю желанием, чтобы награда за мою голову в ближайшее время была обналичена, о чем вам тоже следует беспокоиться, ибо за ваши головы она наверняка больше раза в два, особенно за твою. Ахания заметила, как лицо Вергилия исказилось, он нахмурился, зрачки сузились до точек. «Можете не торопиться с решением, я могу ждать хоть до второго пришествия 11», с иронией прогрохотал старик. «Решайте быстрее». От этого голоса Ахании было не по себе, а под прилипшей к спине рубашки пробежал холодок. «Выбора нет, Дит, значит Дит», — ответил Вергилий. «Не бойся, мы тебя в обиду не дадим», — подбодрил женщину Данте. «И сами живьем не дадимся, этого я как раз и боюсь». Ахания вздохнула. Вергилий был прав, у них не было выбора. Оставалось только надеяться, что они смогут войти и выйти из города незамеченными. Вопрос заключался лишь в том, как это сделать. Харон кивнул, и они перебрались в лодку. Она была узкой. Ахания села на корме у ног гребца, Данте и Вергилий на носу. Атмосфера возле демона, прямо говоря, была гнетущая, но другого варианта разместиться на крохотном пространстве просто не было. Харон редко перевозил больше одного пассажира за раз, да и демоны редко путешествовали группой. Старик взял весло сухими руками и оттолкнулся от причала. В последний момент через борт перепрыгнула Ауицоль, пристроившись на носовой палубе, свернувшись клубком, как-то странно взглянув на женщину сверкающими синевой глазами, и только потом она поняла, что демон не сводит глаз с крысы. Ахания обернулась. На берегу стояла Джоконда. Она старалась держать лицо, но тоска угадывалась в ее взгляде. «Удачи тебе!» — крикнула Ахания, помахав рукой. Слезы щекотали глаза. Прежде чем она успела их закрыть, скатилась слеза, но никто не заметил ее в полумраке каньона. Все-таки она была излишне привязчива, до настоящего времени даже не задумывалась, насколько. И тебе, Ахания. Джоконда еще долго смотрела им вслед, махала рукой. Во всем этом существе, в ее движениях, то замедленных, то бессвязно порывистых, в похолодевшей, как бы разбитой речи, высказывалась тайная и скромная надежда, что они еще встретятся, весьма отличная от той полупритворной маски, которой зачастую щеголяли демоны, исполненные лицемерия и самолюбия. Что-то внутри перевернулось, как будто завелся стартер машины. Но на самом деле Ахании просто стало тоскливо, когда она смотрела на удаляющуюся фигуру Джоконды. Она готова была отдать за меня свою жизнь, и так ничтожно мало получила взамен. Ей стало тошно от себя самой и того, что она в очередной раз подарила кому-то жизнь, оставив его на произвол судьбы. Ахания не была уверена, чего ей хочется больше, курить или выть белугой. Ей казалось, что она осталась должна Джоконде, и ведь даже не поблагодарила ее. Теперь было уже поздно. Лодка уносила их все дальше. Скоро женщина уже не могла видеть Таурига, но еще чувствовала этот взгляд. Она вспомнила о пачке с последней сигаретой, нащупала и вытащила ее из нагрудного кармана. Та изрядно вымокла, но, на удивление, сигарета внутри осталась почти сухой. Ахания достала из сумки зажигалку, отправив туда пачку, и, закусив сигарету между зубами, попыталась ее подкурить. Слабое пламя тряслось на ветру, разрывало царивший вокруг женщины мрак ущелья, с которым едва справлялся фонарь. Темнота подступала к лодке со всех сторон, будто живая, протягивала руки тени, точно пыталась перевернуть лодку. Где-то высоко в небе цвета индиго уже появились сияющие огоньки. Чем были эти сверкающие точки, Ахания не знала, но ей хотелось верить, что даже ада достигает свет звезд. Табак наконец-то просох, и кончик сигареты вспыхнул. Ахания захлопнула зиппо и затянулась, выпуская из легких узкую полоску дыма, которую подхватил и тут же унес встречный ветер. Салли чихнула и спрыгнул к ней на колени, поморщив нос. Он не любил запах табака. Впрочем, крыса была не одна такая. Вергилий смерил женщину взглядом, не сводя с нее глаз, а если быть точнее, с тлеющего огонька сигареты. Прежде она не решилась бы прикурить в его присутствии. Ей хорошо было известно, как это раздражает полудемона, но сейчас ей было все равно. Ахания мысленно вернулась к крику, вытащившему ее из того состояния, в котором она пребывала многие годы из-за Вергилия. Он заново научил улыбаться, чувствовать вкус и получать удовольствие от шоколадного пирога и жизни, но где-то между ребрами у нее все еще была дыра. Дыра, которую ничем нельзя было заполнить, о которой можно было только забыть, и то ненадолго. Она гордилась, что думала о Вергилии нечасто в последнее время, но все это с лихвой перекрывали последние дни. Она не просто думала о нем постоянно, она заново переживала трагедию всей своей жизни, будучи рядом с полудемоном. Ахания скучала по Рику. Рик был ее щитом против этих чувств и воспоминаний. Он всегда был между ней и Вергилием, не позволяя скатиться обратно в эту пропасть, снова застрять в петле времени, как в ловушке. Мертвая внутри, но не умершая, где каждый день она думала, что с ним, жив он, встретятся они снова. Благодаря Рику она смогла поверить, что все закончилось, и нет смысла оборачиваться обратно. Время никогда не придет, оно только уходит. Прошлое остается в прошлом, ждать бесполезно. Но Рика не было рядом с ней сейчас, зато был Вергилий, которого она все еще любила. Да, любила, вот она и признала это, как никого и никогда. И он был перед ней в настоящем из крови и плоти, словно вынырнув из воспоминаний, не смешная шутка, издевка судьбы. Это обернется очередной трагедией. Ахания искренне желала, чтобы Вергилий исчез из ее жизни навсегда после того, как они вернутся наверх. Нет смысла пытаться склеить разбитую чашку. Их многое связывало в прошлом, например, общий ребенок, но теперь все изменилось, и он не нужен ей так же, как Нера не нужны родители. Теперь у каждого своя жизнь и своя дорога. Но я должна убедиться, что с Нера все хорошо, а для этого надо выбраться отсюда. Ради этого можно потерпеть. Сердце упало, может, даже на какое-то мгновение прекратило биться. Ахания вдохнула в легкий дым, затянулась так крепко, что едва удержалась, чтобы не закашлять. Она бросала, честно, раз 100, и столько же начинала заново. Мир мог катиться к чертям, земля могла уходить из-под ног, но все могло стать немного проще, если была под рукой сигарета. А при ее работе такие ситуации происходили куда чаще, чем следовало. Врешь сама себе, не стыдно? Она понимала, что все еще слабо надеется, сама не зная на что. Но до тех пор, пока она, сталкиваясь взглядом с Вергилием, отводила глаза, она не могла утверждать, что все кончено. Думать по ночам занятия неблагодарное. Наутро все светлые мысли покажутся бредом. Ахания усмехнулась и сбросила пепел за борт, взглянув в тусклое отражение на глади воды, разбивающейся о борт лодки. Голос из глубин памяти зазвучал в ушах, словно наяву. И моря поэме отдавшись влюбленно, следил я мерцавших светил хоровод. Порой опускался, глядя изумленно. Утопленник в лоно лазурной вод. 12. Кто бы мог подумать, что она станет очередной жертвой житейской ловушки, надежды, что все изменится, если она сделает вид, что ничего не произошло 30 лет назад, и прошлое никогда не настигнет ее, отвесив хорошего пинка. Следовало догадаться, прежде чем с головой окунаться в новую жизнь, что лучше заранее подумать о последствиях, если старая жизнь даст о себе знать. У Ахании не было плана на такой случай, но она не могла отрицать того, что знала, эта встреча произойдет. Казалось, достаточно будет притвориться, что Вергилия вообще не было в ее жизни, чтобы избежать неприятностей, что может быть проще. Но вот он снова ворвался в ее жизнь, разрушив оковы размеренности, выкатив очередную безумную цель, и ведь она пошла за ним и его братом, не задавая толком никаких вопросов. Ну кто она после этого, если не влюбленная дурочка? Вне всякого сомнения, ей по-прежнему не хотелось признавать, что по-настоящему ей было хорошо только в объятиях мужчины, сидящего от нее в полуметре. Она искренне верила, что когда-нибудь забудет о нем, когда-нибудь после того, как вернется домой, обнимет Рика, поцелует Хлою, получит нагоняй от Елены за то, что пропала на целый год, подумать уже год, если не больше. Ахания посмотрела на механические позолоченные наручные часы, подаренные Риком на годовщину, стрелка которых безумно крутилась, ибо время в аду, нечто аморфное. Когда-нибудь обязательно у нее получится убедить себя в том, что Вергилия не существовала в ее жизни или хотя бы в том, что он ничего больше не значит для нее. Но только не сейчас, потому что рядом с ним, она вновь становилась Вильгельминой Валериус, как бы ни старалась спрятаться за маской Ханны Адамс. Примечание к части. Музыка настроения. Диспетчер, 2000 баксов за сигарету. Кино, пачка сигарет. Глава 6.1. Фортуна. Почти 30 лет назад Мина медленно подошла к двери. Ее лицо цветом не отличалось от золы, потемнело в мгновение. Девушка заломила пальцы рук, неловко, неуклюже помялась на месте. Свет, очевидно, от лампы, проник в библиотеку узкой плоской в зазор над порогом. А затем появилась тень от ног, и раздался стук костяшек пальцев о деревянный косяк. «Мина, ты здесь?» Эти слова, хриплые, слегка испуганные, казалось, обладали реальной физической фактурой. Шершавые, тяжелые, но между тем приятные на ощупь. Вергилий посмотрел на девушку, покрывшуюся испариной, но дело было не в нем. Она не заметила, как его рука легла на Ямато, ее сознание было где-то в другом месте, а именно, по ту сторону двери. Мина бессознательно провела рукой по нижней губе, закусила палец, а затем все-таки распахнула незапертую дверь. «Это я вернулась, мам». Это было беспечно с ее стороны, оставить дверь открытой, но Ревекка Валериус никогда не заходила внутрь, чаще всего просто оставляя поднос с чаем у порога, и уходила. Так было заведено еще при отце. После его исчезновения библиотека перешла по наследству к Мине, но это правило для женщины было непреложным и оставалось таковым даже сейчас. Ревекка стояла в ночном халате и рубашке, на голове русые с рыжиной волосы были скручены в тугой пучок, голубые глаза сверкали, отражая в себе свет керосиновой лампы, которую женщина держала узловатыми пальцами за металлическую ручку. Мина отметила, что за месяц седых волос у матери добавилось, да и сама она значительно постарела. «Это моя вина», — подумала девушка, а затем обернулась, краем глаза заметив, что Вергилий взял с полки какой-то древний фолиант, сдул пыль и пристроился в деревянной нише окна. Мина вздохнула и встала таким образом, чтобы закрыть собой обзор библиотеки. Она была ниже матери, но все-таки надеялась, что Ревекка не заметит демона. Наверняка тогда посыплются вопросы, ответы на которые Мина еще не придумала. Вопросы посыпались раньше. «Где ты была?» – обеспокоенно поинтересовалась женщина. В ее голосе угадывалось искреннее волнение, но между тем с нотками облегчения. Она была рада видеть свою дочь живой и здоровой. «Прости, мам, что с тобой?» Ревекка ласково погладила ее по щеке, а затем обняла. Распирающее ощущение боли, будто еще чуть-чуть, и ее разорвет на части, захлестнуло от головы, пробежало по позвоночнику, отозвалось в пустом желудке и скатилось к кончикам пальцев ног, одновременно продолжая биться в черепе, будто угрожая его разбить на миллионы мелких кусочков. Мина едва сдержалась, чтобы по щекам не покатились слезы. Некогда ласковые, желанные объятия стали на мгновение чем-то неприятным и даже невыносимым, но девушка заставила себя улыбнуться. Она не пошевелилась и не отстранилась. Она не хотела беспокоить мать. «Все хорошо, не волнуйся». Полумрак и слабое зрение женщины позволило скрыть очевидное, на дочери едва ли оставалось живое место, но улыбка, кажется, успокоила Ревекку. Боль стала далекой и неважной. Мина готова была терпеть сколько потребуется, если это убережет ее мать от лишней нервотрепки. «Где ты пропадала? Почему не сообщила, что тебя так долго не будет? Тебя искала Лили. Сейрус тоже оставил несколько писем. Я сложила их на твоем ночном столике. Я чуть с ума не сошла. Все хорошо. Я просто...» Мина не знала, как себя оправдать. Все что угодно было лучше правды, и она соврала матери, наверное, впервые за всю жизнь. «Я была с другом». Глаза, пронзительные, как у ястреба, уставились на девушку. «У тебя есть друг, Мина?» Ревекка сказала это таким тоном, каким разговаривала с дочерью, когда та была 12-летней и отказывалась от ужина. Мине стало не по себе, захотелось выложить все. «Прости, мама, я соврала. На самом деле весь последний месяц я была подопытной крысой в лаборатории Ордена Меча. Представляешь, а ведь люди считают Орден святым». Через приоткрытую дверь Ревекка заметила мужской силуэт в глубине библиотеки. Глаза ее распахнулись. «Иешуа, ты вернулся?» «Нет, мама», не зная, что сказать, Мина просто молчала, а затем развернула женщину к себе и взяла в руки ее лицо. «Папа еще не вернулся, это не он». «Мина, что случилось? У тебя проблемы?» — спросила Ревекка осипшим голосом. У нее в голове словно щелкнул какой-то тумблер. В женщине в один миг проснулась решимость при виде перепуганного лица дочери. У Мины ушла земля из-под ног, когда Ревекка отодвинула ее силой, которой, казалось, просто не могло быть в таком хрупком, тощем теле, и распахнула дверь, чтобы лучше разглядеть возвышающийся, почти зловещий силуэт демона, в тусклом свете уличного фонаря, проникающего через окно, выглядевший словно темный рыцарь, сошедший с фресок собора. Не зная, что делать и что сказать матери в ночной рубашке и халате, чтобы та вернулась в свою комнату и легла спать, Мина выпалила первое, что, как ей казалось, должно было успокоить женщину. «Это и есть мой друг. Если ты не против, он останется у нас на какое-то время». О проблемах, которые могло вызвать подобное заявление, Мина совершенно не подумала, и лучше ей вообще было не задумываться, потому что от одной мысли делить дом с демоном ее бросало в холодный пот, дом, в котором жила ее больная, беззащитная мать. С другой стороны, присутствие Вергилия – это слабая, но гарантия безопасности. Что-то подсказывало Мине, что она имеет право рассчитывать на его защиту, пока ему полезно. «Пусть остается. Надеюсь, теперь ты будешь ночевать дома», – пожурила дочь Ревекка, не сводя глаз с Вергилия. Для женщины в ее положении многое, в том числе время, пролетало незаметно, но болезнь делала ее чувствительной. Ревекке не составило труда понять, что все было сложнее, чем казалось с первого взгляда. «Мне приготовить гостю комнату или...» Ревекка щурясь пробежалась взглядом по юноше, в руках которого была книга. «Хотя вы уже взрослые, сами разберетесь». Паника, сковавшая Мину, отхлынула при этих словах, как море во время отлива. Она коснулась локтя матери с почтением и благодарностью за понимание. Ревекка все еще разглядывала Вергилия, но ее взгляд смягчился. Первое, что заметила женщина, красивые длинные пальцы напряжены под весом фолианта. Руки были ее слабостью. Ревекка считала, что именно руки могут сказать о человеке очень многое, если не все. То, как Вергилий держал книгу, говорило ей, что он ловкий, сильный, немного взбалмошный. Его руки не огрубевшие, почти аристократические. И это говорило о юном возрасте избранника дочери. Возможно, он даже младше ее, хотя наверняка не намного. Несмотря на то, что фонарь достаточно освещал комнату и позволял Вергилию читать, Ревекка не в силах была разглядеть его лучше из-за зрения и грубой темно-коричневой накидки. Но она видела его бледное лицо, белые волосы, торчащие из-под капюшона, видела сапоги, пережившие не один год носки, местами потертые, со следами засохшей грязи, и без труда поняла, этот человек пришел с большой земли. Любая другая мать была бы против чужака в доме, но не она. Женщина знала, как тяжко Мине живется в Фортуне, и мечтала, что найдется человек, который увезет ее с проклятого острова. Для нее самой Фортуна была домом. В ее возрасте было поздно что-то менять в своей жизни. Мир за пределами казался Ревекке враждебным, но не для дочери, которая так походила на своего отца. «Твой отец тоже мог часами сидеть с книгой в руках, я не смела его беспокоить. За 25 лет нашей совместной жизни я ни разу не переступила этого порога», взгляд Ревекки Валериус уперся в деревянный порожек, который был и остался для нее непреодолимой преградой. Она улыбнулась, как смогла, правый уголок рта дрогнул, но не поднялся, коснулась тыльной стороной ладони ручки двери, изогнутой, как ятаган, в другой руке все еще держа лампу, а затем из ее груди с шумом вырвался вздох. Воспоминания о муже всегда нагоняли тоску. Ревекка восхищалась им, боготворила его, зная, что сама из себя ничего не представляет, хотя происходила из благородной и уважаемой в городе семьи. Но ей даже нравилось прозябать в его тени, быть женой гения, скупого на эмоции, холодного, вечно задумчивого, погрязшего в своих исследованиях, это чего-то достоило. Она знала цену своего счастья, ее семья отреклась от нее, когда единственная дочь вышла замуж за чужака, но сама Ревекка не особо расстроилась, когда это произошло. И Иешуа был смыслом ее жизни. Женщина не была уверена, что муж любит ее так же, как она его. Он никогда не говорил ей этого, даже когда делал предложение, но были моменты, когда Ревекка не сомневалась в этом. Когда она работала в саду, а он подкрадывался и нежно целовал ее в потную щеку, когда она рассказывала ему о каждом цветке и траве, которые посадила, и он внимательно слушал, смотря на нее с восхищением, когда она заваривала ему травяной чай и оставляла на подносе подле двери библиотеки и видела, наблюдая из-за угла, как он улыбается, хотя улыбка на лице Иешуа была настолько же редким явлением, как дождь в пустыне. В конечном итоге Ревекка просто простила себе эту в какой-то степени безответную, безумную любовь и приняла мужа таким, каким он был, радуясь каждому мгновению, когда Иешуа был рядом с ней. С рождением Мины ей стало даже проще. Все свои чувства, все свое обожание она направила на дочь. Впрочем, сам Иешуа души не чаял в девочке, и это скрепило их союз, ведь дочка упорно шла по стопам отца, страдая той же тягой к знаниям и приключениям. Сейчас, глядя на мужчину, которого привела в дом Мина, женщина поняла, что как бы дочь не была похожа на своего отца, она повторяла ошибки матери. Этот человек разобьет ее сердце, подсказывало чутье, но Ревекка решила молчать. Даже если бы она знала, что ее ждет, она бы никогда не отказала Иешуа, вряд ли ее слово что-то изменит в судьбе дочери. Они могут только поругаться. Ревекка вздохнула еще раз, так глубоко, как только могла. Если она будет думать об этом, то наверняка разрыдается, а ей этого не хотелось. Она обещала себе улыбаться даже на смертном одре, быть лучом света для своей дочери, а не камнем на шее. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем выборе», — Ревекка провела ладонью по влажной щеке дочери. На белой ладони остались капли пота. «Может, твой гость хочет чаю, я заварю твой любимый». «Спасибо, мам, я сама». Казалось, все решилось, когда вернувшаяся на какой-то миг здравомыслие женщины резко канула в лету. Глаза Ревекки стали пустыми, но при этом по-детски широко распахнутыми, сверкая, как два блюдца с собранной росой на свету. Она снова взглянула на Вергилия и с надеждой произнесла: «Иешуа, ты вернулся?» Мина тяжело вздохнула. Ей хотелось бы стереть из памяти матери отца, заставить ее забыть его, вывести этот яд бесконечного ожидания со вкусом предательства из ее организма, но это было единственное, что поддерживало жизнь в Ревекке. Ожидание стало смыслом, лишить его мать было бы бесчеловечно с ее стороны. Нет, он еще не вернулся, но он вернется. Он ведь обещал. Мина повторяла это раз за разом. Обычно тихая и с виду хрупкая женщина могла впасть в буйство или в беспросветное отчаяние от одного неосторожного слова. Мине ничего не оставалось, кроме как благородно поддерживать ее иллюзии, понимая, что в тот момент, когда они рухнут, мать бесповоротно сляжет в постели и уже никогда не встанет. Ревекка опустила голову, лампа чуть не выпала у нее из рук, Мина едва успела ее забрать. Некогда гладкая кожа на лице собралась в складки, женщина несколько раз моргнула, а затем подняла глаза на дочь. На секунду в них отразился страх, словно ей сообщили какую-то ужасную новость, но тут же потух, уступив место прежнему чистому, пустому взгляду. «Скажи отцу, что ужин уже готов. Пусть не засиживается». «Хорошо, мама, идем, я провожу тебя до спальни. Как ты себя чувствуешь?» Губы Ревекки задрожали, и она улыбнулась. Лицо ее было бледно-серым, но глаза жили, никакие мешки под глазами, никакие впалые щеки не портили этот взгляд, который олицетворял, если не саму жизнь, то искреннее желание жить. К сожалению, болезнь прогрессировала, ни один лекарь в городе не мог помочь Ревекке Валериус даже облегчить это состояние. Она угасала на глазах, а разум ее напоминал запекшуюся в духовке картофелину, разварившуюся, мягкую, неспособную держать форму. Возможно, там, на большой земле нашелся бы врач, который смог бы помочь ей, но чем больше времени проходило в надежде на то, что все само как-нибудь рассосется, Мина и сама Ревекка понимали, ее шансы неумолимо стремились к нулю. «Лучше всех, разве может быть иначе, когда вы рядом?» Мина улыбнулась в ответ. Она хотела запомнить мать счастливой, а не разбитой, раздавленной и умирающей, поэтому даже зная, что им осталось немного, она делала вид, что не замечает ее притворных улыбок, не видит, с каким трудом ей дается каждый вздох, что не чувствует дыхания смерти, приближение которой сильнее всего чувствовалось в те мгновения, когда в очередной раз Ревекка теряла связь с реальностью. Она знала, что, когда окружающий мир расползался подобно порванным колготкам, из женщины ускользала ее жизнь. Девушка обняла мать за плечи, ощутив на себе холодный взгляд демона, и подумала, что ему должна быть чужда и неприятна вся эта сцена. Ее мать была обузой, на которую тот не подписывался, это без труда читалось по его лицу. «Я скоро», — бросила Мина. Вергилий наблюдал, прикрывшись привычной маской равнодушия, затем, как два тощих истерзанных каждой своей ношей силуэта исчезли в дверном проеме. Мать Мины напоминала обтянутый пожелтевшей кожей скелет, несмотря на это, в ее глазах горел тот же свет, что и в глазах дочери, говоря о том, что перед ним еще одна на редкость сильная, хотя тяжело больная женщина. Это зрелище заставило что-то шевельнуться в его сердце. Он даже разозлился на себя за это. Неужели такой малости оказалось достаточно, чтобы пошатнуть выработанный годами титановый самоконтроль? Демон слышал, как из холла какое-то время еще раздавался глухой, дребезжащий голос женщины. «Мои пальцы, они не слушаются меня, с ними что-то случилось, Мина, я не вижу своих рук». Не фраза, а строка из песни, которая приелась и никак не хотела отпускать его разум. Раз за разом в голове крутилась: «Я не вижу своих рук», даже когда Вергилий уже не слышал голоса женщины. Как все-таки слабо человеческое тело, Вергилий перевернул страницу. Описание какого-то ритуала призыва отвлекло его от этих мыслей. Ему было чуждо все человеческое, он был выше привязанности и чувств, но тут же ощутил, каким предательски тяжелым стал медальон Евы на шее, будто уличив его во лжи. 2. Мина вернулась полчаса спустя. Ей резко стало хуже, но она нашла в себе силы сохранить спокойствие. В руках она несла две чашки со свежезаваренным чаем. Поставила одну на стол, а другую зажала между ладоней и опустилась на кушетку. Не сдвинувшись с места даже на дюйм, Вергилий продолжал изучать краткий адский бестиарий. Книга была переплетена в человеческую кожу и в целом выглядела жутко. Мина не любила к ней прикасаться, но читала несколько раз. Где взял фолиант отец, оставалось только гадать, но это был один из лучших экземпляров коллекции, настоящий кладезь информации о демонах. Трактат не был написан человеческой рукой, во всяком случае, об этом кричала осведомленность автора и специфический выбор материала для обложки. Страница медленно перевернулась. Девушка была готова поклясться, что слышала это, настолько тихо было в библиотеке. Она сделала глоток травяного чая, ощущая приятное тепло и вожделенную влагу, наблюдая за Вергилием. Вторую чашку Мина сделала на автомате из вежливости, даже не задумавшись, а пьют ли демоны. Насколько ей известно, им это не нужно, но ведь не запрещено, еда и напитки могут доставлять такое же удовольствие, как секс, они ведь не спорами размножаются. Леность, праздность, алчность, похоть, кто-то же придумал миф о семи страшных грехах, связав их с именами, если не самых, то достаточно сильных демонов, души которых Спарда использовал, чтобы запечатать главные адские врата. По крайней мере, так гласит легенда, что было в действительности, для Мины оставалось загадкой. «Ты понимаешь, что тормозишь себя», — тихо произнес Вергилий, прервав поток мыслей девушки. Его голос пробирал до костей, резал по ушам, разрезая тишину, точно острый нож. «Что?» Даже в прохладном помещении Мина по-прежнему обливалась потом, а от сухости в горле першила во рту. Она едва успевала облизывать пересохшие губы и время от времени ловила себя на желании надавать себе по щекам. Думать становилось все труднее. Боль пульсировала где-то на дне черепной коробки, слабо, точно внутрь забралась муха и теперь надоедливо жужжала. «Твой груз. Однажды он тебя уничтожит. Раздавит в лепешку. Груз, Вергилий, а чем ты?» Мина чувствовала, что расслабилась, и не могла уловить, что пытается донести до ее уплывающего разума демон. Она в общем-то не ждала, что тот решит заговорить с ней, если это не будет касаться дела. Но похоже, они оба думали о чем-то постороннем, не в силах сосредоточиться на действительно важных вещах. «Твоя привязанность к матери», — Вергилий стиснул зубы, не открывая взгляда от иллюстрации Арабаса в профиле и в разрезе, — «кто-то действительно заморочился. Много низших демонов были описаны витиеватым почерком настолько детально, будто после тщательного наблюдения проводили вскрытие. Повадки, особенности поведения в период размножения, слабости и сильные стороны, впрочем, также описывалось большинство атак и даже возможные мутации. В книге имелось четкое разделение по уровню силы и шкале потенциала. Если отец девушки понимал хотя бы половину из того, что здесь написано, неудивительно, почему его ценили в ордене. Прежде, чем Мина осознала, к чему клонит демон, он задал новый вопрос. «Где твой отец?» «Он пропал без вести с экспедицией 5 лет назад». «Ясно», — скупой ответ. Постепенно в голове Вергилия вырисовывалась четкая картина. Отец исчезает, орден прибирает к рукам его труды и древние свитки, а заодно и дочь. Непонятно только, зачем. Она знала что-то из того, что не знал орден, или представляла какую-то иного рода ценность. Вергилий попытался вспомнить, было ли об этом что-то в записях из лаборатории, но тогда он пробежался по ним лишь мельком. В голове по какой-то причине отложилось только имя девушки. В любом случае мать Мины могла стать обузой, которую легко было использовать против нее. И если он пренебрежет этим, этим воспользуется орден. «Почему ты спрашиваешь о моих родителях?» — напряженно поинтересовалась Мина. «Отбрось это», — голос Вергилия стал еще холоднее, понизив температуру в библиотеке на 2 градуса, что казалось просто невозможным, но Мина буквально ощутила, как в воздухе звенел лед. «Чувство — это гангрена. Все, чего они касаются, лучше сразу отсечь, чтобы не дать отраве расползтись и погубить тебя. Если действительно хочешь стать сильней, тебе придется чем-то пожертвовать. А если я не хочу?» Мина неволей встретилась с голубыми глазами, которые смотрели как-то дико, странно и даже зловеще. Это завораживало и между тем напоминало, что природа того, с кем имеет дело девушка, далеко не человеческая. «У тебя нет времени на других при всей вашей человеческой хрупкости. Ты и без того должна быть занята, пытаясь выжить. И поэтому мне надо бросить мать». Руки демона с тонкими голубыми венами невольно привлекли внимание, когда захлопнули древнюю книгу и убрали выбившуюся белую прядь из общего массива прически. Он точно ставил этим жестом точку в разговоре. Мина крепче сжала пальцы на чашке, затем отставила в сторону на тумбочку, чувствуя, что еще чуть-чуть, и хрупкий фарфор треснет от давления. «Моя мать не бесполезный груз. Не знаю, как у вас, демонов, с этим обстоят дела. Сомневаюсь, что для вас что-то значит семья, Но зато у вас есть понятие «долг крови». Можешь считать это чем-то подобным. Моя мать родила, вырастила меня. Без нее меня бы не было, без меня не станет ее. Жизнь за жизнь. Значит, ты возвращаешь долг, и все? Спокойно спросил Вергилий, но в самом вопросе сквозила ирония. Мина дерзила ему, но сейчас его это почти не раздражало. Это по-своему разбавляло удручающую, тяжелую атмосферу, царившую в библиотеке и повисшую в воздухе с того момента, как он имел неосторожность пойти на поводу у этой девушки. Глупо заливать демону о дочерних чувствах. Мина вздернула подбородок и встала. Сидеть спокойно под пристальным взглядом Вергилия было нереально. Резкое движение тут же отдалось головокружением и темнотой в глазах. Она провела рукой по лицу, пытаясь избавиться от мушек. «Ты ведь все равно меня не поймешь. Отец ушел. Возможно, умер или просто бросил нас. Не знаю, что с ним произошло, но он не сдержал своего обещания вернуться. Теперь это моя ноша, мое бремя и мой груз. Если хочешь, я не имею права скинуть его и забыть, гоняясь за чем-то абстрактным вроде силы». Вергилий лязгнул зубами. В очередной раз он преодолел расстояние, разделявшее их за мгновение. Рука опустилась на горло девушки. Мина попыталась разжать хватку, но тугие мышцы не проявляли никаких признаков послабления, хотя без сомнения, в этот раз давление было меньше, Мина вполне могла дышать и даже говорить. «Пусти, сила, единственная в этом мире, что имеет смысл. Без нее ты не способна спасти себя, как ты можешь защитить мать? Что ты сделаешь, если я пойду и перережу ей глотку прямо сейчас?» Глаза Мины распахнулись, она захлопала ресницами, точно не веря своим ушам. Вергилий видел, как они вспыхнули желтым светом, а затем потухли. «Ты не посмеешь», — прохрипела девушка. «Кто меня остановит?» Мина явственно представила бледное, испуганное лицо матери за миг до смерти и, ужаснувшись, почувствовала, что к ней на какое-то время вернулись силы. Она вцепилась пальцами в руку Вергилия. Гнев охватил ее. «Если ты сделаешь это, то я в лепешку разобьюсь, но свитки ты не увидишь». Вергилий хмыкнул и разжал ладонь. Мина отшатнулась от демона. Из носа пошла кровь. Она почувствовала, как его пальцы скользнули на затылок, за секунду до того, как перед глазами расползлась красная дымка, и отключилась. 3. Вергилий положил обмякшее тело на кушетку. Он коснулся тыльной стороной руки лба девушки. От температуры, казалось, можно было плавить железо. Не представилось бы, Вергилий изъял из кармана платок и вытер следы крови с бледного лица. Пару костей он наверняка сломал ей в лаборатории, не считая сотрясения. Чувства вины он не испытывал, но должен был отдать ей должное. Несмотря на все, девушка выбралась из подземелья, обошла патрули и выдержала непростой разговор с ним. Человеческое тело не могло выносить такой нагрузки долго. Что в таких случаях делают люди? Вергилий закрыл глаза, пытаясь перенестись в прошлое. Вот ласковые руки Евы кладут пропитанное маслами влажное полотенце на его лоб, укрывают одеялом. Ему жарко и кружится голова. Данте отделался легким насморком и теперь, затыкая попеременно, а то и в обе ноздри самокрутки из салфеток, изображал из себя моржа. Глупо было устраивать забеги по тонкому льду. Оба чудом не ушли камнем на дно и порядком вымокли, что было весьма не кстати, разыгралось вьюга. Воспоминания отозвались в груди тяжестью. Демон взглянул на лицо девушки, истощенной, ослабшей, но тем не менее дышавшей ровно. Обморок плавно перешел в сон. «Справиться», — решил Вергилий. Ему претило и дальше копаться в воспоминаниях, которые делали его слабым, а затем, ненавидя себя за это, вышел из библиотеки, намочил в раковине на кухне платок, вернулся и положил его на лоб девушки. «Надеюсь, я не пожалею об этом». Вергилий встал, скинул накидку с капюшоном и накрыл Мину, почти тут же вернувшись к тому, чем, собственно, занимался, изучению библиотеки. Несколько книг показались ему интересными. Он выбрал их с полок и сел за стол. Заметив услужливо поставленную чашку чая, демон поморщился. Она издевается. Присутствие чашки раздражало Вергилия. Он то и дело возвращался взглядом к ней, словно она кричала о его человеческой природе, которая и без того слишком часто напоминала о себе. Попытки сосредоточиться на тексте были тщетными. Он чувствовал, что его сдержанность может испариться в любую секунду. И дело было не в чае, а в том, что он не мог предсказать действия девчонки. Что она думает, почему действует и говорит так, а не иначе, удивительным образом подбирая верные рычаги давления. С демонами было все проще, убей или будь убитым. Но в сложившейся ситуации приходилось общаться словами, а не языком силы, который действовал на девушку ровно противоположным образом. Любое давление вызывало агрессию, а не страх. Любая попытка подчинить своей воле заставляла ее оказывать еще большее сопротивление. Вергилий захлопнул книгу. Читать было бесполезно. Во всяком случае что-то серьезное. Рука сама потянулась к сборнику Шекспира. Демон пролистал и открыл на авантитуле, не задумываясь. По центру детским, но аккуратным подчерком было выведено: «Любимому папочке». Вергилий фыркнул, пролистал пару страниц и погрузился в чтение, а через час понял, что теряет самообладание от доодури спокойной обстановки. Какое-то время он мялся, а затем открыл окно и выпрыгнул в сад. Дурманящий аромат трав и цветов окутал демона, стоило выйти на едва заметную глазу дорожку, выложенную камнями. Розы, гортензии, ирисы тихо дремали, уступив ночное время мирабилисам, примулам, циструму. Вергилий прошел дальше. Слева возвышалась городская стена, за ней буквально в паре шагов он ощутил слабый демонический след. Стоило ли ему наведаться туда? Несмотря на желание разорвать в клочья пару демонов, Вергилий свернул направо. Сразу за жасмином был разбит небольшой цветник. Выбор растений был, мягко говоря, необычным. Белладонна, дурман, белина, наперстянка. Похоже, тот, кто разбил сад, был или очень глуп, или очень умен, хорошо разбираясь в травах. В центре цветника миниатюрный пруд, на глади воды плавают водяные лилии, мертвые розаны, когда кувшинки нимфи напротив опустились под воду, скрывшись от любопытных глаз. Что-то необычное и приятное глазу было в легкой неухоженности пруда, тернистом запахе холодных лилий, каплях дождя на белых, почти прозрачных лепестках, добавляя таинственности этому месту и навевая ностальгию, заставив Вергилия сделать выбор в его пользу, во всяком случае этой ночью. С ищейками Мундуса можно разобраться утром, в город они не полезут. Неоспоримый плюс ордена меча. Вергилий вздохнул и сел на лавочку, освещенную отраженным от лепестков алиссума лунным светом. Он вспомнил, что на столе в гостиной его отчего дома всегда стоял свежий букет ромашек, колокольчиков, а иногда львиных зевов. Он и Данте наперебой пытались угодить матери, принося новый, стоило только начать вянуть предыдущему. Избавиться бы от этих чувств и воспоминаний, Вергилий откинулся на спинку лавки. На него смотрели свисающие ярко-оранжевые продолговато-колокольчатые головки ангельских труб, точно с жалостью и укоризной. Бутоны качнулись, повинуясь теплому ветерку, налетевшему неожиданно и понесшемуся дальше, растрепав волосы. Эти воспоминания делали его слабым, но в какой-то момент он понял, что может стать сильнее, отбросив прошлое, и ему определенно стало лучше, до тех пор, пока образы родом из детства не тревожили глубокую старую рану. Полудемон пригладил пряди и вспомнил о свитке, достал из-за пазухи, развернул и убедился, что мина не лгала, это копия. Выведенные с поразительной точностью руны не сверкали в лунном свете, переливаясь, точно драгоценные камни, как это бывало с большинством трактатов времен, когда ад царил на земле. Конкретно этот повествовал легенду о войне ангелов и демонов. В существование первых Вергилий слабо верил, но, если допустить, что это правда, приложенный перевод гласил, что демоны вырезали пернатых под корень много тысячелетий назад по неясной причине. Текст неполный, вспомнил он слова девушки. Перевод корявый и копия не самая лучшая.